Кучер, заранее предупрежденный о маршруте следования, подхлестнул лошадей, и карета в окружении почетного караула стрельцов в алых кафтанах, что говорило об их принадлежности к городской страже, загромыхала в сторону тюрьмы. — Свежие новости есть, Федот? — окликнула Василиса бывшего сотника, а ныне главу городской стражи и разбойного приказа, скакавшего рядом с каретой. — Пока нет. В Великореченске все спокойно. Никто бунт и смуту не сеет. Вот только царя-батюшку все найти не могут. Мои люди весь город перерыли, как в воду кану. — Не накаркай. О Кощее и Доне ничего не слышно. — Тоже пропали. Теперь в Великореченске только один криминальный авторитет остался — царский сплетник. Эти слова нового главы разбойного приказа чем-то так встревожили царицу, что она высунулась из окошка и раздраженно крикнула кучеру. — Ты что, соснул там? Гони давай! Свистнул кнут, и лошади сорвались в галоп. Великореченск, хоть и был столицей всея Руси, но особо большими размерами не отличался. Тюрьма для особо опасных преступников находилась здесь же, в Верхнем Граде, а потому через пару минут они были на месте. Стрельцов к тюрьме Федот подогнал целую кучу. Как минимум три взвода контролировали ее по периметру, и столько же, если не больше, находилось внутри. Василиса одобрительно кивнула, увидев, что Федот к своим новым обязанностям отнесся серьезно, и царского сплетника охраняют на совесть. — Веди. Федот двинулся впереди, показывая путь к камере царского сплетника. Стрельцы при виде царицы земно в пояс кланялись и спешили вытянуться во фрунт. Они быстро спустились в подземные казематы. — Как он там? — спросил Федот стрельцов, несших караул около входа в камеру с узником. — На вроде того, что оклемался, — растянул рот до ушей один из стрельцов. — Какой оклемался? Сам с собой только что разговаривал, — возразил ему напарник. — Не слышал, что ли, как он с зеленым змеем беседу вел? Увидев выступившую из-за спины Федота Василису, стрельцы поспешили склониться в низком поклоне. Царица подошла к двери камеры, прислушалась. — Тихо вроде. — А, минут пять как затих, — подтвердил охранник. — Открывайте, — приказала Василиса. — Они не могут. Я на всякий случай ключи с собой забрал. Федот выудил из кармана ключ и начал ворочать им в замочной скважине. — Это ты молодец, — одобрила царица. — Со мной пойдешь, а вы здесь охраняйте, — повернулась она к стрельцам. Федот открыл дверь, они вошли в камеру и замерли у порога, не в силах вымолвить ни слова. Вернее, слова-то, скорее всего, у них были, но такие, которые в приличном обществе обычно не говорят. На соломе лежал опустошенный жбан, несколько пустых кувшинов из-под кваса, кувшин с рассолом и поднос с нетронутой едой, которая Виталику с дикого будуна в глотку не лезла. А вот самим царским сплетником в камере и не пахло. Хотя нет, истины ради, надо признать, что пахло. Да еще как! Камера пропахла свежим перегаром так, что Василиса поспешила заткнуть пальчиками носик. «Утек!» — глубокомысленно изрек Федот, посмотрел на ключ в своих руках и начал багроветь. «Спокойно, Федот!» — прогундосила царица, не рискуя разжать нос. «Я тебе верю». «А может, боярская дума права?» растерянно пробормотал сразу успокоившийся Федот. Вряд ли. Я черные души насквозь вижу, и нет у него нужды на царя-батюшку злоумышлять. Хотел бы извести, просто не стал бы спасать тогда в римских термах, а он спасал, да еще как. Самого чудом с того света вытащили. Прикрой-ка дверь. О том, что сплетник тоже исчез, пока никому знать не обязательно. А я подумаю. Федот поспешил захлопнуть дверь и на всякий случай даже запер ее изнутри. В этот момент затрещала стена камеры, и на пол с грохотом рухнул каменный блок. Василиса с Федотом едва успели отпрыгнуть в сторону. — Чего застрял, хвостатый? Вперед! В камеру ввалились Васька с Жучком, а следом за ними вымазанная в какой-то саже и земле чумазая Янка. — Царица-матушка! — загрохотали в дверь стрельцы с другой стороны. — Что случилось? — Все в порядке, — откликнулась Василиса, не сводя глаз с племянницы. — Тихо вы там! — прикрикнул на своих подчиненных Федот. — Если что потребуется, сам позову. — Ой! «А ты чего здесь делаешь, тетя? А где Виталик?» — завертела головой Янка. «Ну, если не ты его свистнула, то я даже не знаю», — пожала плечами царица. «Я ведь первым делом на тебя подумала». «Тихо!» — насторожился Федот, вздернув вверх палец. За пока еще целой стеной послышалось шуршание. «Да тут же тупик!» — донесся оттуда чей-то сердитый голос. «Куда ты завел нас? Не видно низги!» «Ви мне так хорошо заплатили, что я просто не мог заблудиться. Ви только стеночку аккуратно пододвиньте». «Да я тобой сейчас эту стеночку подвину». «Да ви только попробуйте». Судя по тому, что рухнула еще одна стена, кузнец предпочел ее прободать, а не подвигать. В камеру ввалилась команда Виталика с Семеном во главе, и в ней сразу стало тесно. — Капитан, ты где? — Ой, — осекся Семен, увидев царицу и вжал голову в плечи. — Тихо, — подняла руку Василиса. «Что-то мне говорит, что вы не последние». Она не ошиблась. Неподалеку от хода, пробитого Янкой и Васькой с Жучком, что-то зашуршало, заскрежетало, и оттуда донесся приглушенный камнем голос. «Отче, отче, поаккуратней киркой работайте, вы же мне чуть глаз не выбили». Из стены выпало несколько камней, и в камеру просунулась всклокоченная голова патриарха всея Руси Алексия Третьего. — И вы здесь, ваше святейшество! — укоризненно покачала головой царица. — Тоже по душу царского сплетника пришли? — Грешен, матушка! — честно признался патриарх. — Денег в этого отрока много вложено. А церковь не любит терять деньги, предназначенные на святое дело. Да и не верим мы, что царский сплетник на государя помышлял. Мученик он, мученик. А раз на святое дело подписался, значит, не злодей он, а мученик. Не верим? Интересно, вы последние или еще кто сюда пожалует? Усмехнулась царица. «Да, из людей сплетника здесь вроде все», — пожал плечами Федот. «Сюда не только его люди хотят прорваться», — фыркнула Василиса, и все тут же получили подтверждение ее слов. Раздалась третья стена, и в черном проеме еще одного подземного хода появились покачивающиеся фигурки Кощея Бессмертного и Дона. Они стояли в обнимку, старательно придерживая друг друга, чтобы не упасть. — Ну, и где наш сплетник? — промычал Дон. — Мы его долго будем ждать. — Вот как с таким на троих соображать? — Кощей был возмущен не меньше Дона. — И почему бухло так быстро кончается? Надо было Тугарина за добавкой послать. — Так, сплетник, ну сам же метнуться вызвался. А мы, дураки, отпустили. Теперь будем знать, что эту мальчишку только за смертью посылать можно. — Слушай, так это ж было до того, как мы к Янке продолжать гулянку поперлись. — Точно. А она его у нас отобрала. — Ну а кого ж мы тогда за бухлом отправили? — Не помню. — А сюда зачем приперлись? — Царского сплетника спасать. При виде этой парочки Василиса сначала выдохнула с огромным облегчением, а потом начала багроветь. «А теперь слушайте меня все!» Не предвещающим ничего хорошего голосом сказала царица. «Вон отсюда!» «Ой, Дон, извини, у меня дела!» Начал на глазах трезветь Кощей Бессмертный. Когда племяшка начинает злиться, Бессмертный злодей развернулся и исчез в темноте подземного хода. — Я с тобой! — ринулся за ним Дон. — Тьфу! — не по-царски сплюнула в сердцах царица, что и послужило сигналом к паническому бегству. «Да какому?» Не прошло и 10 секунд, а камера практически опустела. В ней остались лишь Василиса и Федот. «Ну, сплетник! Ну, подлец!» Не могла прийти в себя царица. Всех перебаламутил. «Пусть только появится еще раз в моем царстве-государстве, я с ним по-свойски разберусь. Начальника тюрьмы ко мне!» Федот отпер дверь. «Царица-матушка начальника тюрьмы к себе требует!» — рявкнул он.